Эпилог. Ник. Темные глянцевые волны вздымались до самого неба, пытаясь достичь места обитания небожителей. Но в какой-то момент, вдруг, будто передумав в самой верхней точке, когда, казалось бы, осталось совсем чуть-чуть подтянуться, резко падали вниз, расталкивая массы воды в стороны, уже стараясь достичь самого дна глубокого океана, вероятно, полагая, что уж тут-то будет на что посмотреть. Но в очередной раз, разочаровавшись и не достигнув результата, снова начинали карабкаться в небо. Ветер тоже не прохлаждался, а давил, дергал, тянул и бил. Такой бурь я еще не видел. Не мудрено, что наш путешественник попал здесь как кур во щип. Не помогли ему самые современные средства, напиханные и созданные по самым современным технологиям судна. Да и обычное ориентирование на другой планете не работало. Правду сказать, катер не сильно отличался от виденных мною полвека назад. Разве что обводы не совсем обычные, да материал, пошедший на корпус, практически неубиваемый. Вон, волны содрали с него внешнюю мишуру, да и прочие декоративные накладки, но так и не смогли пробить его ни напрямую, ни опосредованно. Правда, мачты не было, но она была телескопическая, и на данный момент автоматика ее сложила. Интересно, из какого материала их сейчас делают, что выдерживает такие нагрузки? Собственно, оба ракома нашли его и друг друга. Современная техника спасателей просто рулит в этом плане. Только вот обратно выбраться через портал не смогли, его они просто не видели. А точно зафиксировать его местонахождение с этой стороны не получалось. Надежных точек привязки не нашлось. Вот и собрались в кружок вокруг частично заполненного водой катера. Все-таки нашлись щели для воды. Даже в этом состоянии уверенно держащегося на воде. Ну как держащегося? Как плавающий топор. И вниз никак и плавать уже не получается. Так и оставались на плаву до решения проблемы. Нашел я их легко по пилингу через свой уник. Ленгстронг находился в одном из ракомов в спасательной капсуле в состоянии, напоминающем анабиоз. Специальная фича спасательной техники. В таком состоянии человек может находиться довольно долго, даже будучи в красной зоне. Что уж говорить про более жизнеспособные состояния организма. Будить я его не стал. Ракомы со слегка поплывшими формами по боковым линиям катера, где прижимались к нему, приняли спасательный код доступа и перешли под мое командование. Впрочем, оно мне было до одного места, а код я передал, чтобы ракомы не выпендривались, вдруг посчитав мои действия опасными. Тем временем вызванный водный элементаль создал километровую площадь покоя вокруг катера и стал потихоньку подтаскивать его вместе с ракомами к точке нахождения портала, от которого их буря унесла уже на сотни километров. Забавно, но местный водный элементаль довольно эмоционально встретил мой вызов. Заинтересовавшись, чего вдруг такая радость, я залез в его внутренности и с удивлением обнаружил хаотичный информационный набор данных и связей, характерный для самообучающихся интеллектов такой, как у элементалей модели. Интересненько. Что-то я не помню, чтобы на момент моего отлета, если это так можно сказать, с Лунгрии, эмоциональные матрицы работали на таком уровне, а я их не включал, вернее, не разгонял. Они вроде бы все-таки работали на минимальном уровне. Неужели произошел спонтанный прорыв? Да. И чему они тут могли самообучиться без контроля? Или под контролем местных? Правда, в ядре элементали есть ограничители, но кто скажет, что при определенных умениях их нельзя обойти? А этот, похоже, из диких. Правда, все равно непонятно, чего это он так мне радуется. Ладно, это дело не срочное, поэтому оставляем связь с элементалем включенной, а профилактическое обследование поручаем одному из самых медленных потоков моего сознания. Пусть тренируется, а то прям тугодум какой-то этот поток. Надо сказать, что и ментально тут давило нехило. Благо, моя защита как на мне, так и на Алиеле спокойно справлялась с таким напором. Впрочем, способным повредить разве что обычному человеку, ну или магу-двоечнику. В астрале тоже стояла мутатень, какая-то пена и состояние, напоминающее бурю в реале. Однако удивительная штука. Из портала выходила тонкая-тонкая астральная пуповина, уходящая за пределы этой астральной бури и растворяющаяся своим концом в глубинах местного астрала. Думаю, и на Земле наблюдается примерно такая же картина. Интересны все же законы природы, формирующие такие сложные энергетические конструкции. Теперь понятно, каким образом Алиела смогла что-то нащупать из этого мира через астрал. Мы с подругой долго смотрели на буйство как природы, так и астрала. Веганка была в полном восторге, как, собственно, и я. Как оказалось, состояние природной нестабильности, бури, дождя, волнующегося моря, даже астрала, гармонизировали не только мою душу и энергетику естественным путем, но и ее. От же ж повезло! Восприятие энергии у подруги уже потихоньку начало расширяться под моим воздействием и контролем, на что она, конечно же, дала свое согласие. Но было все еще недостаточно, мягко говоря, чтобы видеть всю красоту мира так, как видел ее я. Поэтому я ей пока просто транслировал прямо в мозг то, что видел сам. Собственно, в этом был и стимулирующий эффект. Любой захочет так уметь видеть мир. Алиэлу это так захватило, что она насела на меня и стала требовать то одно, то другое. А я что? Я разве против? Поэтому мы сначала покатались на волнах, как серфингисты. Нас возносило чуть ли не на километровую высоту и потом роняло на примерно такую же глубину. Фактически мы скользили по мощнейшему цунами. Знаю, что в открытом океане их почти не ощущаешь, но тут было так. Только не спокойному, как у нас на Земле, а локализованному в определенном месте. Ну и поменьше волны были. Аелу совсем не укачивало, но вот, у нее этого нет, в отличие от меня, что сжималось ниже пояса во время этих перепадов. Но были свои похожие ощущения, типа бабочек в животе. А когда все это делилось между обоими организмами, то почему-то не делилось на двоих, а усиливалось, и двойной восторженный крик вплетался в шум океана, теряясь на его фоне. Потом мы просто лежали на волнах, глядя в мутное непрозрачное небо, но это быстро наскучило, и Алиэла снова завелась. Мы повисли над волнами так, что они почти доставали наши ноги или даже пусть... Иногда их облизывали или брызгали на наши разгоряченные лица, заставляя перехватывать дыхание, а Алиэла достала из так полюбившегося ей магического кармана, сделанного мною, один из веганских инструментов. Чумовую смесь инструментального подхода с духовыми вывертами. И часа на три пропала для меня и для мира, гоняя над волнами чарующие звуки веганской классики. Не думаю, что это место Лунгрии, которое все называют барьером, собственно, таковым являющееся, разделяющая планету на две половинки, когда-либо слышала подобный концерт. Но, считаю, барьер был нам благодарен. По крайней мере, некие изменения в его энергетике от игры Алиэлы я заметил. Вряд ли что-то серьезное, но забавное определенно. Под ногами глухо стукнуло, когда я приземлился, если это так можно сказать, на палубу катера. Интересно было. Пошарился по каютам, понравилось. Удобно и без особой роскоши. Честно говоря, ожидал, что этот перец-ангел будет кем-то вроде пафосного преодолятора псевдотрудностей. Но нет. Необходимый минимум приборов, минимум роскоши, заточенная скорее в сторону функционального удобства, а еще куча вещей, которые нужно выполнять руками. Нет, можно и на автоматику полностью положиться, но, как показали записи камер, снятые мной с внутренней информационной системы слежения, скорее даже передвижной студии записи. Чувак определенно предпочитал все делать своими руками. Уважаю. И пусть это все транслировалось остальным, пусть где-то он работал на публику, но весь прикол в том, что работал он честно. Я вышел на палубу и поднял голову. Со спины ко мне прижалась Алиэла. Мы оба смотрели на око Саурона. Именно так выглядел для нас с ней визуализированный портал. Так ты его хрен увидишь. Чуть ранее я залез в информационную систему ракомов, посмотрел, что они там видят вокруг, и попытался на основе существующих данных, которые видели датчики ракомов, написать алгоритм определения портала. Удивительно, но получилось. Впрочем, я-то знал, что каждая вибрация или движение энергетических потоков портала отражается на физический мир, и некоторые из этих отражений ракомы видели, хотя они и так иногда детектировались и в других, не связанных с этим случаях, но ничего особо не означали, но вот в совокупности. В общем, с помощью этого алгоритма ракомы теперь спокойно могли сразу определять наличие порталов и даже их границы. Правда, способны на это только крутые научно-спасательные роботы, типа вот этих. Но ведь могли же. «Пора!» – я приобнял Алиэлу и спрыгнул с ней за борт. По воде мы отошли от катера со спасателями, и стали смотреть на их отправление. Собственно, я мог их просто закинуть в портал, но у меня появилась одна мысль, и я решил ее проверить. Ракомы не спеша поднялись в воздух, замерли на несколько мгновений, проверяя крепление с катером и балансировку конструкции, чтобы распределить тягловые усилия на оба аппарата, а потом также медленно стали подниматься к порталу. И вот когда уже они буквально уткнулись в сам портал, прошла серия информационных сигналов, переданных в силовую пленку портала на физическом уровне. При касании, чтобы враг не смог перехватить, и оно беспрепятственно пропустило их. И все. Корабли пропали. Да, я решил навесить на портал, кроме защиты от богов, еще и силовой барьер, который могут пройти только спасатели Земли. Ну вот такой я. Ну его нафиг. Вдруг кто-то полезет на Землю, ну или сюда. А вообще портал-то я укрепил вроде как, но мало ли что мне кажется. Вдруг это для него лишь как маленьким гвоздиком прибить подкову на картон. Тишина. Волны начинают потихоньку набирать силу. Водный элементаль был отпущен на волю, я его подкормил биологической позитивно заряженной энергией, и он умчался в восторге. Нет, только осталось в сомнении и каком-то удивлении покачать головой на эти странности. На какое-то время мы с Алиелой замерли. Вид начинающих бурления вод под светом ока Саурона вызвал в душе странный эффект. Мрачноватый, опасный, терзающий неопределенностью душу и вызывающий непонятное беспокойство. Это тоже было кайфово. Я создал мягкий ковер, и мы уселись на него, продолжая наслаждаться тревожными видами. Я лег на спину, и Алиела тут же пристроилась рядом, перпендикулярно положив голову мне на живот. «Вот это приключение!» – пробормотала она, наслаждаясь тем, как я поглаживал ее волосы и массировал голову. «Эй, вам помощь нужна?» Усиленный магией голос пробился через завывание ветра и разбил наше уютное интимное равновесие. С более высоких воздушных уровней на нас опустился довольно странный агрегат и затанцевал, балансируя на потоках воздуха, пытаясь скомпенсировать рывки. Водитель этого чуда, забыв выключить громкоговоритель, ругнулась про себя, стукнула кулаком почему-то отдаленно напоминающему рулевое колесо, а точнее небольшой раскоряченный треножник. И тут же вокруг всего чуда развернулись чисто магические плетения иной конфигурации, чем были до этого, и из воздушной магии, которые успешно стабилизировали агрегат. Ух, давненько я не видел такого чистого разделения по стихиям. Аж ностальгией повеяло. Хотя это давненько, в общем-то, чисто субъективное понятие. Летающий агрегат представлял собой металлическую конструкцию, сваренную из металлических труб, ну или просто круглых штырей. Чем-то он напоминал автомобиль, на который забыли навесить кузов, и без колес, но это сравнение только мелькнуло. Все-таки знакомые ассоциации. Домик, внутри человек держится за рычаги управления. Но самый главный интерес и у меня, и у Алиелы – вызвал водитель этого средства, так сказать, передвижение. Рыжеволосая девчонка лет 12 на первый взгляд, но на самом деле много старше. Просто она была гномкой. На голове у нее был надет шлем довольно странной конструкции, вытянутый в разные стороны в районе ушей. Спереди верхнюю часть лица закрывает прозрачное забрало. Но самое забавное было то, что в шлеме находилось несколько отверстий, возможно, для проветривания головы, но в данный момент из них наружу торчали 4 задорные рыжие косички, будто с пропущенной внутри проволокой. Обратилась к нам девушка на гномьем. Мимо копии моих похождений на Лунгрии передавали в основном смысловые оттенки, хотя и значения некоторых слов запоминались, но это было мало для понимания разговорной речи. Надо бы передать ей знания. Быстро обменявшись с ней мыслями, аккуратно внедрил ей мимокопию с языками. За пару-тройку часов база знаний аккуратно развернется. Правда, заметный акцент или, может, слегка непривычное произношение у девчонки тоже наблюдался, что было странно. Гномка говорила на гномьем языке с акцентом. «Так что, вам помощь нужна?» Нетерпеливо и почему-то слегка недовольно повторила она, при этом потешно хмурясь. «Могу подбросить до берега. Все равно уже вылетело с трассы». «С удовольствием примем твое предложение», — также усилив голос, ответил я. Девушка подвела своего коня поближе к нашему ковру и повернулась боком, при этом с интересом рассматривая наше средство отдыха. На ее забрали, иногда что-то мелькало, видать, что-то магическое работало. Мы с подругой спокойно перепрыгнули через метровую пропасть, не выказав никакого беспокойства или боязни, заработав у девчонки талику уважения и отметив сдернутые от удивления брови. Места в аппарате хватало. Не очень удобные дополнительные ажурные стульчики, хорошо хоть со спинкой, из все тех же металлических прутков. В них прослеживался отголосок даже некой эльфийской утонченности, но комфорта было минимум. Но это нам не страшно, немного магии и сидеть стало вполне удобно. «Я без навигатора сегодня, не удалось найти свободных», — без остановки болтала девчонка, не особо заморачиваясь, слушает ее или нет. «А амулет направления тут плохо работает, и это просто чудо, что я вас заметила. Я ведь сбилась на сотню лиг в сторону». «Почему мы с ней едем?» — мысленно спросила меня Алиэла. «Просто интересно. И что-то я не помню таких пепелацев на Лунгрии, и чтобы гномы летали на конструкциях, в которых совмещена куча разноплановой магии. Тут и магия земли, и воздуха, даже магия воды и огня есть. Причем все собрано в амулетах и очень красиво состыковано». «Ну, я в этом не разбираюсь», — хмыкнул Алиэла. «Это пока». Я положил руку ей на колено и слегка сжал. «А отпадный у вас шалман. Видно, что дорогой. Что с ним делать? Я его не смогу забрать. Просто некуда». «Шалман?» — удивился я. «Ну да, типичный орочий воздушный ковер. Я, похоже, видела в музее. Дорогие, зараза. Говорят, они туда впрягают девов, но капризные они. Похоже, ваш тоже выделываться стал». Девочка повернула голову к нам, хлестнув косичкой по лицу Алиэла, а потом меня. «Ой, простите, у меня тут места мало». «Ничего». «Капризные они, как и воздушные элементали», — повторила она и грустно кивнула на пирамидку рядом с рулем, в которой что-то крутило и щелкало, а еще был маленький маятник, который сейчас стоял. Она щелкнула ногтем по пирамидке, раздался перезвон, но маятник даже не качнулся. «С таким трудом уговорила трилорку из имперцев вызвать мне для гонки элементаля, а он в дороге возьми и отцепись. Ну, может, еще получится его вернуть. Трилорка сказала, если такое случится, иногда щелкать по пирамидке она приманивает элементалей, а внутри там приманка вкусная». «Хотя, может, и не такая уж вкусная, раз убежал», — вздохнула она. «Может, просто съел ее?» — улыбнулся я. Алиэла тоже. Я ей транслировал перевод в автоматическом режиме. «Да нет, вон светится камешек зеленым. Так что будем делать с шалманом?» Гномка вернулась к основному вопросу. «Да пусть висит. У меня на него гарантия». «Это за какой орган надо повесить орка, чтобы он дал гарантию?» — хмыкнула девчонка, подняв дополнительный воздушный силовой щит вокруг аппарата и плавно выводя его повыше, чтобы начать разбег. «За какой надо?» — улыбнулся я в ответ. «Богато живете. А вы, наверное, маги?» Любопытная гномка, чуть не вывернув позвонки в шее, оглянулась на нас. «Похоже». «Ну, тут в барьере ментальное давление очень сильное. Я хоть и маг тоже, но довольно слабый и не могу долго его выдерживать, поэтому и использую, как и многие гонщики, амулетную защиту». Она потыкала пальцем выступы своей каски. «А вы, как я погляжу, нормально себя чувствуете?» Мы с Алиэлой переглянулись и улыбнулись. Как-то это давление уже не казалось нам сильно крутым после тех энергий, что мы прогоняли через себя или в которых находились на Версалии. «Есть немного», — тем не менее кивнул я. «Меня зовут Ник, мою жену Алиэла. А я Селия Ихмурадир. Вроде летит же аппарат, зачем тебе элементаль? И из какой гонки ты выбыла?» — поинтересовался я, провожая взглядом висящий ковер и освещающее его око Саурона, которое никто, кроме нас с Алиэлой, не видел. «Так с элементалем каких скоростей можно достичь?» «А так...» Она махнула рукой, попутно дернув рулевой трезубец и чуть не отправив нас в штопор. «Ой, простите, плестись будем с час-полтора». «Кстати, куда мы летим?» — наконец поинтересовался я. Так-то я уже начал ориентироваться. Зря, что ли, по прибытии на Лунгрии тут же запустил уже стандартный механизм картографирования и построения телепортационной сети. «Ой, я же не спросила вас!» — натурально удивилась своей забывчивости девчонка. «На Эпхонию, на наш материк. Я вообще-то учусь у имперцев на техномага, но у нас же каникулы наступили. Ну и чтобы совместить приятное с полезным, все равно домой в Дорзен надо. Дед ждет. Решила поучаствовать в гонках. У нас они раз в год проводятся между нашими континентами. Правда, если бы я выиграла, на что я вообще-то не очень рассчитывала. Это мой первый пробный полет», – тарахтела девочка, иногда размахивая руками, пытаясь при этом удержать руль коленками. «То все равно бы победу присудили нашей имперской школе, а не Эпхонии, но я не в обиде. Фактически же у нас проходят соревнования между школами, а не странами. Даже эльфы участвуют, только у них такие забавные корабли. Они их полностью выращивают из растений», – восторженно заявила девочка, в очередной раз хлестнув нас своими косичками. «Только я уже повесил незаметное поле, которое не давало произойти страшному, выбить нам глаза. А какой же у них двигатель?» «Ну так, воздушники у них есть и интеграционщики тоже», – недоуменно пожала плечами девочка. «Ой, я снова вас заболтала. Может, вам и не в Эпхонию совсем надо? Может, вам наоборот, к имперцам карабос?» «Так это мне не по пути. Я, конечно, могу вас туда отвезти. Вы только скажите. Дед, правда, будет недоволен». «Нет, нет. Нас вполне устраивает Эпхония, и даже Дорзен с удовольствием посетим», — хмыкнул я, про себя подумав, что-то как-то странно получается. Названия незнакомые совсем. Ну, кроме Дорзена. Эх, придется в местном астрале пошарить, чего я опасался до сих пор делать. Я помнил, что тут были крутые астральные маги. «Отлично! Если хотите, могу вас познакомить со своими родителями. Или, если вам негде остановиться, мои вполне могут оказать вам гостеприимство. Ну, там дед только сейчас, родители в экспедиции». «А что, гостиниц в Дорзене нет?» «Есть, конечно», — фыркнула девочка. «Только ведь гномий закон гостеприимства у нас самый главный. Встретил кого в пути в затруднительном положении, окажи ему помощь и предоставь жилье, или еще как помоги». «Вот как? Что-то я не помню такого в гномьих законах». «Да ну», — удивилась девочка. «Испокон веков так положено. В общем-то, мы, гномы, самый гостеприимный народ в мире, вот. Это ж откуда вы такие красивые появились, что не знаете всем известных истин?» «Ну, прости, не хотел тебя обидеть», — сказал я. Девочка тут же просветлела и, даже не вспомнив, что я не ответил на ее вопрос, продолжила тарахтеть о своем. Слушая ее одним сознанием и переназначив ему общение с девочкой, другим сознанием мысленно спросил Алиэлу: «Подстрахуешь в астрале?» «Ты уверен?» — сомнением посмотрев на меня, ответила подруга. «Незнакомый мир, астрал — не факт, что так же устроен. Тут и опасности могут быть иными». «Уверен, что вдвоем с тобой мы справимся», — ободряюще улыбнулся я. Алиэла сжала мою руку. «Разумеется, справимся», — улыбнулась она. Селия. «Странные эти маги какие-то. И откуда только они тут внутри барьера взялись? Может, исследователи какие? Ведь до сих пор структура этого природного образования неизвестна. Уж сколько бились ученые со всего мира, но так ничего определенно и не узнали. Иногда появляются энтузиасты, но что-то никто ничего нового в знания о барьере не привнес. Но, может, и эти такие же? А женщина вообще странная. Ладно, что молчит, но есть в ее облике что-то необычное. Красивая она», — Селия вздохнула, вспомнив свою жгучую рыжесть. «И говорит этот Ник странно, с непонятным акцентом. Вроде бы свободно на гномьем, но построение фраз необычное, старомодное, что ли, и словечки иногда вставляет непонятные, но смутно знакомые». Гномка покосилась на своих спутников. Те то ли в медитацию ушли, она так тоже могла, правда, у нее еще слабо выходило, то ли просто о чем-то задумались. «Но приятные люди, этого не отнимешь. Очень хорошо было с ними рядом находиться, надежно, что ли, и спокойно». Так на нее действовала только аура ее деда Рура, который последние 20 лет жил в своем загородном доме, удалившись от суетного мира. Мысли гномки скакнули. А вот она слабовато оказалась, как маг, и вряд ли могла принести своей семье какую-то славу или хотя бы пользу на классическом магическом поприще. Хотя вполне могла поступить в одну из академий Эпхонии. Но она предпочла поступить в крупнейшую академию техномагии и артефакторики в империи Карабос на соседнем материке, спрятанном от Эпхонии за природным магическим барьером. Так официально в книгах этот барьер назывался. Ух, как она мандражировала, когда поступала. Всего год прошел, а до сих пор, как вспомнит, так передернется. Но ничего, справилась. Дед ее хорошо подготовил к тонким манипуляциям, научил многому из того, что сам знал из земной магии и теории из остальных стихий. Помогло, чего уж там. Хотя ругалась про себя, как друг деда Силь. Правда, она чуть не поддалась уговорам подруги эльфийки Элуаль, с которой она дружила, когда проживала не у деда, а в городе с родителями. И чуть не поехала к эльфам в их университет интеграционной магии, но посмотрела их программу, сравнила с программой Академии техномагии и артефакторики и поняла, что ее душа больше лежит к техномагии. Ну и поступила туда. А потом построила вот этот свой аппарат. И вот. В целом неплохо вышло, несмотря на сход с трассы. Очень даже прилично для первого раза. Тем более, что реально соревнуются старшаки, хотя и для них, младших, тоже есть свои призы. Но, увы. Но ничего, впереди еще минимум 15 лет обучения. Все еще будет. Тут внимание Селии привлек мелодичный перезвон приманки для воздушного элементаля. Маятник качнулся, остановился, будто раздумывая. Селия задержала дыхание, боясь спугнуть удачу. И... О, чудо! Маятник качнулся в другую сторону и уже не собирался останавливаться, а поверх пирамидки закрутилось колесико с 10 стрелками, разбежавшимися в разные стороны, указывая различные параметры элементально. Ого! Какой мощный! Сильнее прежнего и, кажется, совсем дикий. Селия издала воинственные кличи и крикнула через плечо своим спутникам. «Держитесь! Сейчас по-настоящему полетим!» И крутанула две ручки на управляющем рычаге, задавая скорость и высоту. И тут же ее вдавило в кресло. Где-то за щитом громыхнуло, но она этого уже не слышала, успокоившись и сосредоточившись на управлении. Кроме всего прочего, ей еще надо было в зависимости от плотности воздуха, скорости движения, влажности и еще кучи других параметров выставлять щиты и вовремя, и, главное, правильно их подстраивать, чтобы как можно меньше тормозить о воздух. Жаль, до управляющего блока ей еще далеко. В гонках, за редким исключением, можно было пользоваться только тем, что сделал сам. Манки же для элементалей можно было брать со стороны, хотя это и не приветствовалось. Ник. Ха, мутный как туман и, соответственно, непрозрачный и глухой, как старик на заваленке, барьер тянулся до таких глубин астрала, что в нем почти не оставалось никакой структурированной интересной нам информации, в том числе и энергии. Нет, так-то что-то тут было, но такое слабое, что с трудом удавалось удерживать свое сознание и вообще астральное тело от распада. Впрочем, до таких ужасов нам с Алиелой было далеко, и мы как пробка от шампанского выскочили над расстилающимися во все стороны медленно колышущимся туманом. «Ух!» — выдохнула Алиела, выглядящая сейчас как полупрозрачный призрак. «Что ж поделать, энергии тут было маловато». Впрочем, законы астрала и тут работали, хоть вначале и были сомнения. Оглядевшись, подруга принюхалась. «Странное ощущение, будто...» «Чьим-то духом веет, да?» — улыбнулся я. Алиела неуверенно кивнула. «Я знаю, что это. Помнишь, я как-то схлестнулся с местными богами?» Алиела чуть испуганно посмотрела на меня. В принципе, она не особо понимала силу и опасность богов, ведь веганцы с ними не сталкивались, но вполне могла представить. «Это опасно?» «Не знаю», — почти равнодушно пожал плечами я. «Видать, не зря у меня в ауре так долго находилась божественная энергия. Я ее чувствую очень хорошо. Уверен, что боги намеренно пропитывают астрал своими эманациями, как собаки помечают свою территорию, чтобы другие боги не лезли. А может, это происходит и само собой. А вообще...» Я прикрыл глаза и попытался втянуть в себя астральный воздух. Все же здесь божественная энергия расщепляется на две основные составляющие и много, с десяток, совсем легких эманаций. Непонятно, то ли другие божественные гости не раз посещали этот мир, оставив мимолетные следы, то ли у богов дети появились, если это вообще возможно. «Интересно», — протянул я. «Ощущаю, что энергия не совсем застойная, относительно живая. Похоже, боги все еще в этом мире». «Интересно все же, сколько времени прошло с моего ухода?» «А ты молодец!» — я посмотрел на подругу. «Сразу учуяла богов». Алиела пожала плечами, довольная похвалой, не прекращая оглядываться и прикасаться руками и всеми другими астральными органами чувств, протекающим потоком энергии, определяя, что тут и как. «Время можно и по звездам определить», — пробормотала Алиела, и я удовлетворенно кивнул. Совместными усилиями нам удалось проявить текущее астральное отражение звездного мира. Это было непросто, в том числе и из-за бедности астрального слоя, но мы на ходу приспосабливались, тем более по ощущениям тут было безопасно. Вряд ли боги что-то почувствуют отсюда. Из памяти я вытащил вид звездного неба, когда я в прошлый раз был на Лунгрии. Даже два, самый ранний и самый поздний, чтобы отследить локальные изменения во времени. Потом загрузил в физический мир, вернее в биокомп, синхронизированный с уником, в котором были соответствующие астрономические программы. И, глянув на результат, хмыкнул. «Что?» Алиела подлетела поближе. «Что-то не так. Дает разброс от 2 до 10 тысяч лет». «Действительно!» Алиела облетела меня по кругу, как планета вокруг звезды. «Я заметила, что гномий язык звучал у девочки немного по-другому. Так что времени действительно достаточно прошло, но, насколько я помню из программ по развитию лингвистических процессов, у цивилизаций человеческого типа, в зависимости от прогресса цивилизаций, завоеваний в войнах стран одних другими, он может меняться в довольно широких пределах, но все же определяемых в конечных цифрах. А если меньше, то это или застой в развитии, или какие-то другие обстоятельства, завязанные на местные особенности. Но какова величина различий тут, на Лунгрии, пока не ясно, для моего анализа просто недостаточно данных. Тем более, что в других странах с другими языками все может быть совсем иначе. Может, гномы просто очень консервативны?» «Ладно, посмотрим», — пробурчал я. «Но ты права, гномы те еще ретрограды. Надо полазить по местным цивилизационным информационным астральным помойкам. Может, что раскопаем». «А боги нам не помешают?» — обеспокоилась Эльгила. «Я помню, что в прошлый раз у тебя с ними были довольно серьезные проблемы». «Пусть попробуют», — хищно улыбнулся я. Ник. Спереди довольно быстро приближался берег Эпохонии. Я не сильно следил, но с помощью воздушного элементаля аппарат двигался очень быстро, хоть и нестабильно. Его скорость варьировалась от 1 маха до 5-6. Впрочем, скорее всего, такое дергание было обусловлено не совсем корректно выполненным манком и одновременно капканом для элементаля. Но не совсем капканом, просто удерживающим механизмом. Элементаль в любой момент мог вырваться. Довольно интересный девайс. Ничего сложного, по крайней мере для меня. Но вывод органов управления амулетом на физические верньеры и разные циферблаты вызывал восхищение задумкой создателя или того, кто все это придумал. Сам летательный аппарат тоже строился по похожему принципу. Много ли мы узнали о Лунгрии посредством астральных изысканий? И много, и мало. Много, чтобы построить общее впечатление, и мало, чтобы вникнуть во все тонкости местной жизни. Тем не менее, у Алиелы, как более опытной в исследовании неизвестных цивилизаций, уже были построены нужные алгоритмы сбора информации, чтобы довольно быстро сформировать общее впечатление. Вообще, там у нее был сложный многоуровневый механизм, но самые первые общие и относительно простые алгоритмы вполне нормально сработали. Со временем мы точно не определились, да это и невозможно было понять, исходя из полученного образа. Тем более, что он не отталкивался от моих воспоминаний, но, похоже, действительно, веков прошло много. Настолько много, что никого из тех, кого я знал, уже не осталось в живых. И это при местном долгожительстве отдельных магов. Но, может, кто живой и остался, но не играет какой-то значимой роли в развитии общества, чтобы его можно было выцепить на начальном этапе исследования по пикам активности различных событий. В общем, как были тут 2 континента, так и остались и никуда не делись. Правда, очертания немного отличались от того, что я помнил. Тут тоже прошли определенные циклы планетарного потепления и охлаждения. Сейчас было тепло, и океан наступил на Землю, изменив форму береговой линии, но не настолько сильно, чтобы не узнать. Были тут и войны, и замирения, и даже 1 мировая война, но не до геноцида или полного уничтожения друг друга. На первом континенте, как и раньше, проживали все известные мне расы, только стран стало поменьше, да и жили они как-то относительно мирно. Межрасовые границы довольно сильно стерлись, и спокойно можно было встретить эльфов в гномьем государстве, проживающих там на постоянной основе, и наоборот – гномов и орков у эльфов и людей. В общем, это был союз, руководимый представителями почти всех стран. Люди, естественно, тоже были в руководстве. Здесь довольно сильно развивалась интеграционная магия, зачатки которой я наблюдал еще при моем прошлом посещении Лунгрии. Удивительно, но основателем этой магии считалась Криса. Да-да, Криса. Когда я это узнал, у меня кольнуло сердце. Тогда сзади ко мне прижалась Алиела и, посопев немного мне в затылок и немного помолчав, сказала: «Я чувствую, что ты боишься думать о людях, с которыми был близок в прошлом, в особенности о женщинах. Но не беспокойся, я ведь чувствую твое отношение ко мне и как сильны твои чувства. И я знаю, что если бы не было всех этих людей, то ты был бы другим. И я не уверена, что таким, какого сейчас люблю. Так что вполне могу поделиться твоим вниманием с твоими воспоминаниями». Я взял руку жены и поцеловал ее. «Спасибо». Лейла хмыкнула и сказала: «У нас говорят, что мужчину мужчиной делают его женщины. Правда, некоторые добавляют, когда они вмешиваются в его дела и не пытаются его изменить». «Весьма глубокая мысль», — улыбнулся я. «В общем, все хорошо тут с магией было. Отдельные направления никуда не делись, но интеграционная находилась чуть выше, а особенно ее универсальные или сложные специализированные амулеты. На втором континенте на данный момент находилась единственная империя, в которую слились Рабос, Кардос, да и все остальные страны и королевства. Хотя ее уже вряд ли можно было назвать империей, так как она к этому времени потеряла расширяющий ее импульс. Как там было? Империи либо расширяются, либо разрушаются. Здесь она находилась в промежуточном состоянии и переродилась в нечто среднее между федерацией и конфедерацией, и в таком состоянии спокойно существовала уже около сотни лет. Тем не менее, ее жители никак иначе, как имперцами, себя не называли. А империя носила название Карабос, от слияния названий Арабос и Кардос. Здесь ситуация с магией оказалась несколько сложнее. У искусников и чародеев в их исходном состоянии было довольно мало точек соприкосновения, и это даже после объединения стран создавало довольно много неприятных ситуаций. Но помогло вхождение в их состав небольшого государства, бодро двигающегося по рельсам прогресса на основе созданной здесь технологической школы, которую в свое время сильно помог и поддерживал, та-дам, Смарти собственной персоной. А создателем этой школы был тот чумовой старикан, почти ходячий труп, Толик, если и по-нашему. Кстати, знаком той школы так и оставался человечек на инвалидном кресле. И Талеуса до сих пор весьма сильно почитали не только в школе, но и в самой империи. Собственно, тогдашний император ловко воспользовался ситуацией. Да, в двух словах все и не расскажешь, тем более, что, как я сказал ранее, пока мы получили только общую информацию. Ну, как из учебника истории, что ли, аккумулированную. Крутые астральные алгоритмы у веганцев. Хорошо, что Алиела делится ими со мной без всяких сомнений. В общем, хорошо знакомый мне император Арабоса, который отбил у меня девушку, если это так можно назвать, воспользовавшись кризисом в Кардосе и проблемами с неурожаем, оказал им всемерную помощь, что послужило первым шагом к преломлению общественного мнения Кардоса об Арабосе. Причем никто не провоцировал неурожай. Было проведено расследование обеих стран, но нет. Арабосцы думали на богов, но на тот момент тем дали прикурить астральщики с лиги, прижав им хвост, и довольно серьезно. Так что богам было не до пакости людям. Потом еще лет через 10 после этого состоялось относительное мирное объединение стран. После заварушки в Кардосе их императора потихоньку прирезали. Многие думали, что за этим стоят так называемые безымянные. Но те так и не оформили ответственность за это на себя, а начавшаяся смута не дала провести нормальное расследование. А потом некоторые высокопоставленные силы Кардоса попросили помощи Арабоса, и там еще были разные телодвижения, после чего на карте материка появилась новая империя. Но о прошлом в Астрале было все-таки не так много. Ярко или подробно, забиваясь современными яркими отражениями реальности. И не только. «Ник!» Как-то растерянно повернулась ко мне Алиела и замолчала, что-то обдумывая. Выражение эмоций на ее лице, как обычно, отвлекло меня от своих мыслей, и я чуть не забыл, что делал, залюбовавшись. Забавно, что даже в Астрале это действует. «Ник, тут есть странные гармоники от реальности на параллельных слоях Астрала. Причем настолько странные, что у меня даже нет предположений. Явно отражение основных событий, но со множественным смещением. Многие быстро затухают, а остальные со временем сливаются с основной линией. А ты оторвись от графиков и просто визуализируй ряд», — хмыкнул я, уже догадываясь, с чем столкнулась подруга. Через пару мгновений до меня донесся пораженный вздох и непереводимая череда мысленных образов эмоций. «Это то, что я думаю?» «Если ты думаешь о проигрывании астралом череды возможных вариантов будущего, то, вероятно, это так». «Но я никогда не встречала подобного там, в нашем мире». «И это заставляет меня думать, что тут не обошлось без магии. Вернее, без магов. Все живое создает текущее отражение реальности. Вполне возможно, из-за них тут существует такой эффект, как видение линий будущего. В нашем мире все же такое тоже есть, но в крайне слабом проявлении. Тут есть еще одна странность. Скорее всего, это все завязано на ментальную энергию живых сущностей, но у вас на Версалии все сплошняком менталисты, и почему-то этот эффект отсутствует. Вероятно, нужна еще какая-то энергия типа магической». «Хм», — улыбнулся я, — «а не получится ли так, что после наших выкрутасов там что-то такое появится и у веганцев?» В ответ до меня донесся искренний смех Алиелы. «Ты сейчас меня...» Она не успела сказать, что хотела, когда я неожиданно поцеловал ее. «Поцелуешь», — закончила она. «Уф, работает», — я улыбнулся. «Только про нас конкретно совсем недалеко идут варианты». «Думаю, что мы еще пока просто не вписались в ткань этого мира. Со временем дальность вариантов будет расти, если не предпринимать никаких действий». «Каких?» – живо заинтересовалась Лиела. «Можно как-то изолировать себя от астрала. Вероятно, можно как-то подделывать сигнал или связь с астралом. Не особо понимаю, как, хотя мысли есть. Я использовал врожденную особенность – наводить белый шум в астрале там, где я нахожусь, пока не научился отключать ее». «А зачем отключать?» «По этому шуму в астрале меня находили противники», — вздохнул я, — «пусть и примерно. Кстати, я думаю, что если полностью изолировать себя от астрала, то можно обманывать судьбу или быть реально свободным от псевдослучайности или предопределенности. Ты же знаешь, что не только мы влияем на астрал, но и он на нас». Если, скажем, в астрале скручиваются какие-то варианты развития событий в отношении тебя, то вполне вероятно, что они способны, скорее всего, опосредованно повлиять на твое окружение и на тебя, реализуя эту вероятность. «Очень интересно», — задумчиво проговорил Алиела. «А может кто-то иной повлиять на эти астральные течения? Ну, не напрямую влияя на реальность в узловых точках, а в астрале?» Я наставил палец на подругу. А вот это очень хороший вопрос. В современном мире Лунгрии было еще много разных прикольных и интересных событий и вещей. Например, лунгрийцы исследовали космос. О как! Добрались до местной Луны, но дальше дело застопорилось. Дело в том, что магический фон от планеты еще захватывает спутник планеты, но дальше, увы. Первыми космонавтами были демоны из Лиги, со временем превратившиеся в Международный научно-исследовательский центр, в который они переманивали лучшие мозги со всего мира, а также магов и техномагов. Спутник тоже был, если его так можно назвать. Сначала это было сложное магическое плетение, которое сумели просто поднять на космическую высоту. А вот чтобы оно обогнуло планету, пришлось потрудиться. Не удавалось его контролировать на таких высотах и расстояниях, и в результате пришли к техномагической системе. Каменный шар с плетением-анализатором и парой физических приспособ уже подчинялся не только магическим силам, но и физическим, и удачно обогнул планету, а потом сгорел. Потом, когда запускали человека, снова вернулись к чисто магической системе полета. Так как космонавтом был маг, а контролировать ему все свои амулеты и используемые плетения на тот момент было проще самому. Но что я могу сказать? Маг, кстати, гном, выжил. Правда, не было никакого всемирного ажиотажа, как у нас. Просто один из опытов Лиги. Хотя среди своей группы отметили успех огненной гномьей водой. То есть нажрались. И героем гном стал. Уже когда помер, кажется. Просто в какой-то момент все-таки возник относительно широкий интерес к космическим исследованиям, и тогда вспомнили историю с первопроходцем. Урхип его звали. Потом посчитали, что выгоднее пилотами делать магов-интеграторов, способных управлять многостихийными плетениями напрямую. Это особенно полезно, если необходимо что-то на месте подлатать. Потом все-таки пришли к концепции корабля, ибо так проще перемещаться в космосе. Кстати, ракетного двигателя не было. Они приспособили элементарий для этих дел. Земляные тут играли основную роль, как можно понять, ибо именно они отвечали за принцип антигравитации. Но также пристегнуты были и воздушные, и даже огненные на подхвате. Перед запуском проводился целый ритуал, чтобы призвать элементалии и привязать их к космическому кораблю, а некий магический информационный комплекс на основе ментальной магии от демонов ставил задачу им, то есть грубо программировал. Молодцы, что могу сказать. Смогли подобрать нужные коды. Правда, с моей точки зрения, это делалось через задницу, но работало же. Сейчас у космической программы был спад. До спутника добрались, даже стали разрабатывать его, но дальше, увы. Там уже приходится делать все без магии, ну или создавать очень мощные накопители магии, чтобы она могла работать вдали от источников энергии. А с этим дело обстояло не очень до сих пор. В общем, что-то куда-то послать могли, но без особого успеха. Еще и гномы стали артачиться предоставлять земных элементалей в нужном количестве. Выбить одного – это целый праздник. Тем более, что для движения в открытом космосе одним элементалем не обойдешься. Нужно использовать несколько земных одновременно, а тут появляется другая сложность. Заложенным мною механизмом распределения земных элементалей Криса воспользовалась в свое время умно, в тандеме с архимагом Руархидом. Как бы я к нему ни относился, и какие бы у меня с ним не были терки, это личное, а по факту он был хорошим руководителем. Собственно, с помощью Крисы он создал новую элиту, полностью подчиненную ему. А в элиту вошли те, кто был ему лоялен, а взамен каждая семья получала в управление элементаля, вызов которого передавался по наследству. Это очень сильно сплотило гномов и даже импульс к дальнейшему развитию, к счастью, мирному. Хотя с орками они еще пободались, но не сильно. Задавили их элементалями, а потом стали дружить и интегрироваться, объединяться. Сейчас хоть и есть отдельное гномье государство и как бы отдельные орочьи пространства, но по факту это одна страна. Конфедерация из двух субъектов, на поверхностный взгляд, как-то так. К сожалению, время шло и Крисы не стало, а семьи постепенно по тем или иным причинам исчезали или срывался процесс передачи наследникам, уменьшая общее количество подотчетных гномам элементалей. Соответственно, это негативно влияло и на космическую программу. К слову, до сих пор никто, кроме гномов, так и не научился вызывать земных элементалей. В общем, с космосом была неопределенность. Основная проблема – сложность перехода от чистой магии к техномагии. Но тут проще. И дальше просто к технике. А тут без науки, хотя бы на уровне земной, делать нечего. Ну и, конечно, здесь к этому еще и не подошли, распыляя силы на магическую науку, если так, конечно, можно выразиться. А еще у них были летающие острова. Немного больших десяток, средних несколько сотен и много мелких. В основном это был побочный результат космической программы. Исследуя работу земных элементалей, отметили несколько эффектов, которые смогли повторить, в результате чего научились нейтрализовать гравитацию. Да-да, просто нейтрализовать. Создавать вектор гравитационной тяги не получалось, зато научились поднимать и опускать объект с помощью воздушных элементалей или разного рода воздушных плетений. Максимальная высота ограничивалась примерно нижней частью стратосферы. Подниматься в космос это не помогло, но дало толчок к развитию новой отрасли, так сказать, промышленности. Не каждый мог себе позволить иметь летающий остров. Тут нужно было совместить несколько вещей – возможность купить землю, купить услуги магов, способных вырвать этот кусок земли от основы и превратить его в летающий остров. Причем один маг не справится, даже интеграционщик. Нужна команда. Ну, были такие, которые зарабатывали на этом, но мало. В основном все же этим занимались государственные структуры. Еще нужно было получить разрешение летать над определенной территорией определенного государства. Дураков не было упускать такой кусок денег, а объяснить непонятливым, почему фунт лиха могли почти все развитые страны. Кстати, используя свой новый алгоритм поиска в инфосети, отталкиваясь от какой-то реальной инфраструктуры, лежащей хоть и под ногами, по слабым связям в инфосети провести поиск даже опосредованно связанных объектов. Правда, зная их хотя бы примерную структуру, инфокомп довольно быстро нащупал мой остров. Он все еще летал, хоть и болтался почти на одном месте в районе Южного полюса. И, разумеется, без поддержки, а может, по каким-то иным причинам, например, от времени, вся живность там погибла. Так что сейчас это был просто безжизненный кусок земли. А еще я нащупал свой пространственный карман, который оставался тут. Это оказалось сложнее сделать, чем найти свой остров, так как никаких прямых связей к нему в инфосети от прочих объектов не вело, а сам он не являлся составной частью чего-то, от чего можно было бы оттолкнуться. Если честно, то я на него наткнулся чисто случайно. Отловил с десяток элементалей, благо они что-то кучковались вокруг меня. Выбрал земных и отправил их в космос, предварительно залив им алгоритм нечеткого сравнения по шаблону информплетений. Чувствительность зрения у них составляла хорошее расстояние, сотни тысяч километров. Поэтому на планете их можно было вызвать почти отовсюду, правда, через инфосеть, а не через ментальную сферу. И дал задание крутиться по расширяющейся спирали вокруг планеты, вдруг найдут. Понимаю, что этот способ совсем уж грубый и не ждал от него особого результата, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Но элементали нашли мой карман буквально за полчаса. Может, просто случайно наткнулись. В принципе, мне ничего особо оттуда не было нужно, но наличию Адамаса порадовался. Полезный материал. И как культурная ценность он меня радовал, так как в основном состоял из разных монет и прочих произведений древнего искусства в виде разного рода оружия. Золотишко тоже было украшение. Можно, конечно, и создавать объекты по мере необходимости по информструктурам, но куда тогда девать существующие? Не выбрасывать же. Так что буду использовать. Второй пространственный карман, который я разместил в первой системе, посещенной умником, я не нащупал. Это надо туда лететь, на местности перепривязывать его к себе инфонитью и пользоваться. Но он мне не нужен. Вообще-то, да и этот тоже не особо. Мне вполне хватит наличия цифровых, вернее, инфомагических копий информструктур, чтобы просто создавать нужный объект, когда требуется. А еще у меня есть копир волновой структуры, который позволяет копировать объекты без прямой работы с информструктурами и, соответственно, такой же волновой преобразователь. Например, можно насыпать в него песка, а с обратной стороны выпадут куски шашлыка. Да еще много чего у меня есть, только это все уже не вызывает у меня никакого ажиотажа или золотой лихорадки. Можно сказать, моя жаба в какой-то момент умерла. Просто умерла. А еще параллельно прокручивая найденные Алиелой формирующиеся и распадающиеся, и снова формирующиеся, смутно улавливаемые на отрезках больше часа варианты будущего, я задумался о том, почему, куда бы я ни попал, вокруг меня начинают закручиваться разные события с претензией на глобальность и камнепреткновенность. Я, конечно, не бог и вообще как бы не ощущаю себя каким-то крутым существом, но все равно на память приходят какие-то прочитанные мысли, что в зависимости от внутренней силы человек прогибает мироздание под себя, и все вокруг начинает плясать и подстраиваться под него, а иногда и в отрицательном смысле, когда это мироздание пытается по каким-то причинам отторгнуть его. Меня это совсем не радует, хотя вроде бы в конечном счете для меня все заканчивается положительно. Ладно, посмотрим. Ник. Сэр, я... Когда мы уже летели над землей, прикоснулся я к плечу гномки. По своей интерактивной карте я уже мог даже визуально сверху отслеживать наш флайер в режиме реального времени. Я не забыл оснастить датчики уже частично раскрытой планетарной сети визуальными средствами наблюдения и хорошо представлял, где мы находимся. Бит, кстати, был просто замечательный, и его даже можно было масштабировать. Сеть-то у меня уже была не плоская, а многослойная от поверхности планеты. «Ты упомянула, что у тебя дед живет за городом». «Ага», — качнулись рыжие косы. «А ты можешь показать, где это?» — спросил я, примерно представляя по смутным картинкам из астрала, но мне нужно было подтверждение. «У меня карты нет, а что?» — спросила была девушка, но чуть не подпрыгнула, когда перед ней развернулась интерактивная карта материка и перемещающаяся точка, показывающая нас. «Ой, как здоровски! А не продадите такой амулет?» «Мне бы на мою птичку пригодился!» Целия неуверенно ткнула пальцем в карту. «Кажется, здесь. Ты попробуй увеличить масштаб. Пальчиками наружу больше, внутрь щепоткой меньше». «Как здоровски!» Снова повторила гномка, находясь в полном восторге и быстро приспособившись к новому девайсу. «А амулет я тебе подарю. Только давай сперва к твоему деду слетаем». «Ну тогда я полностью в вашем распоряжении!» Девушка аж подпрыгнула на месте, правда, аппарат даже не покачнулся. «Дед точно обрадуется. А зачем и надолго ли?» «Да нет, только познакомиться и посмотреть на него. Есть одна мысль. Очень странное совпадение, я в них уже как-то не особо верю, а вот в закономерности. Но даже астральные законы как-то пасуют и не могут мне объяснить, как такое возможно. Домик Рура и Хмурадира был небольшой, одноэтажный, с 5 комнатами, зато участок, на котором он находился, занимал около квадратного километра. Место ничем не напоминало мне то, что я помнил, но оно было именно тем. Таверной тут и не пахло, да и вообще вся местность сильно-сильно поменялась. Аппарат приземлился на специальной площадке рядом с домом. В проеме двери стоял старый гном и настороженно глядел на нас. Даже на бросившуюся к нему внучку, которая тут же его обняла, но не сильно отвлекся, лишь ласково приобнял. Смотрел же он на меня, лишь иногда бросая быстрый взгляд на Алиелу, которая с любопытством оглядывалась по сторонам. Она ни о чем меня не спрашивала, хотя и так догадывалась. Я периодически скидывал ей свои образы и мысли. Со стороны могло показаться, что мы не разговариваем, лишь иногда переглядываемся, да одариваем друг друга мимолетными улыбками. Гном был неплохим магом Земли. Давно я не видел магов, аж соскучился. А вот то, что он уставился на меня... Так я ауру разве что в близких пределах удерживал, чтобы не давить на Селью. Маги чувствительны к этому. А вот ее насыщенность особо не скрывал, хоть и притушил маленько, так что дедок сейчас видел перед собой довольно сильного мага, возможно, на уровне архимага. Я просто не знаю, как выглядит этот параметр у современных крутых магов. «Дед, это мои новые друзья. Я их встретила в барьере», — начала представлять на Селья. «Ник и Алиела». Я вызвалась им показать, что и как тут у нас. «А это...» — она показала ладошкой на гнома. «Мой дед, Рур Ихмурадир». Я слегка поклонился. «У вас очень непосредственная и шебутная внучка». «А еще глупая». Гном погладил свою бороду. «Ну, деда!» — возмутилась гномка. Дед, не заморачиваясь, шлепнул ее по попе. «Цыц! А вас я прошу воспользоваться нашим гостеприимством». Он вежливо пригласил нас в дом. Старый гном оказался вполне себе типичным гномом старой закалки. Чем-то он напоминал мне Васу, но к старости многие люди и прочие расы приобретают некую общую черту характера. Вернее, черты. Где-то это ворчливость, где-то мудрость, но где-то глупость, не без этого. Как говорится, кто-то с возрастом мудреет, а кто-то просто становится старым. Рур был из первых и, кроме прочего, старым воякой, боевым магом. В принципе, он и сейчас мог задать жару, но меня больше интересовала его, так сказать, старческая мудрость и достаточная гибкость мышления. Меня он не особо спрашивал, подчиняясь вбитому в войсках подсознательному пиетету перед начальством. Да, а я как маг мог таковым считаться по магической иерархии, и он это видел и чувствовал. Но я пару раз даванул аура не без этого, вернее, отпустил ее из оков воли, чтобы мужик точно почувствовал ситуацию, и он все понял. В общем, нормальным он оказался для моих целей. Хоть и на пенсии, но жить ему еще долго. Дела особого уже нет, чтобы отдавать ему все силы, в основном скучает. Что-то мне не очень нравятся вот эти просыпающиеся возможности по видению линий будущего. Пока их кроме меня никто не видит, они имеют локальный характер. Я вижу, другие нет. Но скоро, как только я больше и больше буду врастать в ткань этого мироздания, эти расчеты также будут появляться в видениях других видящих. И надо будет придумывать что-то, чтобы обойти этот момент. На Земле и Версалии такого не было, и в каком-то смысле было легче жить. Ладно, пока посмотрим, к чему все это приведет. Немножко выпили с Руром, он, как и ожидалось, выставил огненную настойку, я водочку, коньяк и виски. Виски ему больше понравилось. А мне просто было приятно посидеть с гномом, вспомнить ощущения этого мира, его жителей. «Ладно», — я хлопнул ладонью по столу, — «мне надо тут кое-куда сходить. Надеюсь, хозяин разрешит мне потревожить землю на его территории», — спросил я, глядя на гнома. «Не беспокойтесь, это небольшой клочок земли». Рур, как бы приглашающий, повел рукой в сторону двери, соглашаясь. Я задумчиво посмотрел на Алиелу и долго не отрывался от ее глаз. Она скромно положила руки на колени и в конце концов сказала: «Я бы хотела пойти с тобой, если не помешаю». Я улыбнулся, встал и пошел к двери, по пути взяв жену за руку и потянув ее за собой. Селия крутилась где-то недалеко и подбежала, когда мы вышли. Я не стал ее прогонять, несмотря на ее болтовню. Почему-то это мне совершенно не мешало. Найти нужное место не составило особого труда, хоть местность совершенно изменилась. Но объемное плетение, накинутое на территорию и опущенное под землю, Быстро нашло то, что я помнил. В конце концов, так плетение мог тогда делать только умник. Стиль у него особенный. К сожалению, прямо над нужным местом росло развесистое дерево. Алиела. Алиела ничуть не жалела, что со своим совместимым попала в другой мир. Признаться, там, в старом мире, ей понемногу становилось скучно. Дома на Версале вообще делать было нечего. На земле, пока она не встретила Ника, интерес тоже постепенно сходил на нет. Интерес к жизни, что ли? Было полное ощущение, что вокруг нее пустота. Иногда кратковременно замещаемая близкими или работой, но в последнее время как-то все уже было серо, чего-то не хватало. Она даже подумывала сменить работу, что не раз проделывала раньше, вернее, меняла параллельные работе увлечения. За спиной у нее было с десяток подтвержденных профессий, по которым она, правда, не работала, но навыки остались. В отличие от тех же землян, у веганцев наработанные навыки без обновления и поддержки сохранялись десятилетиями. На данный момент у нее разве что астрофизика потускнела, и если вдруг придется ее использовать профессионально, надо будет пройти курс обновления. Что-то еще новое учить? На момент ее упадка интереса к жизни, если так можно сказать, ей ничего не приглянулось, и тут встретился он, Ник. Мало того, что для нее открылся целый пласт чувственных переживаний и ощущений, так еще перед ней замаячило новое, совершенно неизвестное веганцам знание – магия. Правда, Ник говорит, что их менталистика – часть магии, но если это так, то сама собой напрашивается мысль об ущербности развития только в этой части огромной области оперирования всеми возможными энергиями. Как угодно это можно назвать, но фактическая магия – это просто способность оперировать совершенно разными энергиями. Так поняла Алиела. Начиная от тонких биологических и заканчивая планетарными или космическими. Да, знания, что можно с ними делать и как, конечно, нужны. И сама по себе возможность управлять чем-то не означает владение сутью явления, но это ведь дело наживное. И вот это уже было очень и очень интересно. Давно Алиел не испытывала такого восторга и старалась не упускать малейшие возможности посмотреть на то, как работает магия. В принципе, у них с Ником уже была договоренность о ее развитии, но сначала, как объяснил Ник, ей надо было прокачать свою энергетику и, по сути, научить организм видеть и понимать магию. Ник даже разработал план ее развития, а у нее просто глаза на лоб лезли от объема работы и длины пути, что ей придется пройти. Но это ведь здорово. И тут простым наложением мимокопий, еще одной удивительной магической вещью, не обойтись. А главное, учитель, что все это знает, умеет и имеет желание делиться этими знаниями, ее совместимый. Как тут не радоваться? Не сказать, что все у них было идеально. Все-таки разные цивилизации. Тут больше даже не физические различия, которые настолько мелкие, что их можно и не учитывать, а больше психологические. Но повезло, что она по профессии является тем, кто должен досконально вникать в суть исследуемой цивилизации, примерять ее на себя, вживаться, а Ник сам по себе достаточно гибок. Сколько он повидал чужих цивилизаций, даже раз, и ничего, вполне нормально с ними общался и жил. А как он на ее мать повлиял? По сути, она даже и не начинала на него давить и пробовать на изгиб и разрыв, что, в общем-то, любила делать с незнакомыми веганцами. С людьми она практически не работала, может, поэтому сначала осторожничала, а потом уже просто обовлеклась в орбиту событий, происходящих вокруг Ника и генерируемых им. В общем, здесь проблем не предвиделось. Оставались еще некоторые не совсем понятные переживания Ника, когда он не очень понимал, как себя вести в отношении нее, и она это хорошо чувствовала. Она же понимает, что человек не может жить в вакууме отношений, а его сильно беспокоило, как она будет воспринимать то, что здесь когда-то оставались его девушки, которым иногда обращались его мысли и чувства. Но воспитанная в обществе, где наличие нескольких совместимых в семье, пусть и разного уровня, вполне естественное явление, она не очень понимала его беспокойство. Вернее, понимала, профессия обязывала, но не принимала. Про себя она сомневалась, что ей кто-то еще будет нужен, особенно при такой совместимости с Ником, полностью удовлетворяющей ее во всех планах – физическом, эмоциональном, интеллектуальном, сексуальном. Также она думала и про Ника, тем более, что ощущала его чуть ли не лучше, чем свои. Хотела бы она посмотреть на ту, что сможет в комплексе отношений перебить их совместимость. Не, нереально. Но и перегибать палку не стоит, откат эмоций и чувств ведь по ней же ударит. Но при всем при этом она вполне допускала то, что Ник может распространять свои теплые чувства и на тех, кто ранее попадался на его пути, на тех, кто так или иначе, по сути, формировал его как личность. Кто-то больше, кто-то меньше на разных плоскостях отношений. Поэтому нет, она не ревновала и постоянно пыталась это показать Нику, но он почему-то не совсем этому верил. Хотя не почему-то, а вполне понятно почему. Иногда цивилизационные правила жизни довольно глубоко внедряются в существо, и даже понимая это, сложно от них избавиться или обойти. А вот сейчас старый дуб, точный аналог земного дерева на небольшом холме, в нескольких обхватов вдруг задрожал, осыпая листьями и веточками прижавшегося к стволу Ника и стоящих чуть поодаль, но все равно под кроной девушек. Возмущенно закричали потревоженные птицы, а из нор выскочили какие-то грызуны и быстро убежали в сторону ближайших деревьев. Птицы, правда, как-то быстро успокоились, и пара штук даже села на плечи и голову Ника. Остальные расселись на ближайшие деревья чуть в стороне и иногда, перечирикиваясь с любопытством, стали смотреть на происходящее. Скоро Ник отошел назад, не спуская взгляда с дерева. И как только не споткнулся, пятясь по пути по пологому склону, но на котором встречались там и сям камни. Дерево же продолжало дрожать все сильнее и сильнее, а потом вдруг замерло. Через несколько мгновений оно вдруг стало медленно подниматься, вытягивая из земли свои корни. Почва, казалось, легко отдавала свою жертву, которую удерживала в плену многие годы. Лиела отшагнула в сторону, когда под ногами зашевелилась земля, и наружу высунулся извивающийся корень. Сзади взвизгнула Селия, но в ее возгласе было больше восторга, чем испуга. Птицы, что сидели на Нике, резко взлетели, но не стали улетать, а расселись на ветках рядом со своими товарками. Ни один корешок при извлечении дерева, судя по всему, не пострадал. А когда огромное дерево полностью вылезло из земли и повисло на большой высоте, оказалось, что его корневая система сильно превышала крону по своей раскидистости и объему. Как оно умудрилось выпростать корни, не сильно повредив землю вокруг холма, за пределы которого они уходили довольно далеко, оставалось загадкой. Довольно ощутимый шорох кроны, корней, осыпающейся земли, наконец, стих. Сзади Алиела слышала возбужденное дыхание девочки-гнома, но не обернулась, сама завороженная происходящим. На нос упал и прилип какой-то летающий мусор. Алиела смахнула его и тут же звонко чихнула. Ник оглянулся на нее и ухмыльнулся. «Будь здорова!» «Обязательно!» – буркнула она, закинув руку за голову, чтобы шея не затекла. Под деревом воздух был слегка мутный от осыпающегося мусора, но тут подул ветерок и дышать стало легче. Селия начала что-то быстро говорить, но Алиэле это не понравилось. Та явно вносила диссонанс своей болтовней в этот момент. И тогда Алиэла решила немного скорректировать ситуацию. В конце концов, ее уже не держат правила цивилизатора, как она в шутку когда-то называла свою работу. Да и Ник не особо стесняется применять свои способности. Поэтому веганка внешне только мельком провела взглядом в сторону девочки-гномки, но та на мгновение замолчала, чуть ли не подавившись словами. Испуганно расширила глаза, но так ничего и не поняла. И это было хорошо, так как не придется делать сильную ментальную коррекцию. На этом ничего не закончилось. Холм стал как-то слоями раздаваться в стороны. Сначала быстро, а потом все медленнее и медленнее. Рядом вздохнула гномка. Было чему удивляться. В воздухе, аккуратно очищаясь от земли и собираясь вместе, висели человеческие косточки. Ник долго стоял на месте, глядя на них. Лиела постаралась закрыться от него, но помогло мало. Сильное чувство грусти, тягучей, прилипчивой, хоть и светлой, пробивало барьер. Вздохнув про себя, она убрала его и послала Нику свою мысленно-эмоциональную поддержку. На самом деле чувства и поведение Ника ее радовали. Если он чтит память и свои чувства о тех, кто был ему дорог, то так оно будет и с теми, кто с ним сейчас рядом и кто будет в будущем. Ник очнулся и чему-то кивнул. Вдруг вокруг висящих невысоко косточек земля пришла в движение, она стала как вода стекаться к ним и в какой-то момент образовала параллелепипед, укрывший их полностью. Затем произошло что-то непонятное, но земля, сформировавшая своеобразный гроб, как-то изменилась, стала сильно меньше. Лиела кинула быстрый взгляд на свой сканер и поняла, что каким-то образом Ник превратил землю в твердый камень с непонятным энергетическим фоном. Рядом, кстати, лежало что-то металлическое, на что Алиела сначала не обратила внимания, но сейчас оно зашевелилось и, раскидывая землю, выбралось на свет. Это оказался металлический квадрат, почти в рост человека, и когда с него осыпались остатки земли на его поверхности, проявилась яркая картинка, на которой была изображена симпатичная девушка. Как поняла Алиела, гномка, и, скорее всего, та, что лежала тут, и фактически первая совместимая Ника. Дальше все произошло в обратном порядке. Холм собрался обратно, закрыв внутри себя своеобразный гроб, затем сверху опустился дуб, зарываясь корнями в землю. Лейла с интересом посмотрела на мощные корни, легшие с обеих сторон от него. Они вели себя как живые. Правда, земля просто расходилась под ними, так что они не закапывались, как сначала казалось, а просто погружались в нее, хоть и совершали какие-то движения. После того, как дерево вернулось на свое место, оно немного еще покачивалось, будто усаживаясь поудобнее, и скоро, наконец, замерло. Висящая все это время рядом с Ником пластина с картиной, на которой он, не отрываясь, смотрел, подлетела к дереву и как бы вплавилась в ствол. Дерево будто поняло и приняло задачу, чуть втянув ее в себя и образовав по периметру бортики из коры. И снова от картины и дерева пошло что-то, что ее сканер определил как слабое незнакомое энергетическое излучение, да и сама она чувствовала что-то непонятное. Лиела что-то ощущала вокруг на грани чувств, но что никак не могла понять. Птицы, осмелев, вернулись на свое дерево. А вот грызуны, спугнутые с их точки зрения катаклизмом, так и не появились. Наконец Ник повернулся к ней, и веганка почувствовала в душе Ника совершенное спокойствие и умиротворенность. И Алиела тоже успокоилась, подошла к нему, и они, почувствовав необходимость в этом, обнялись.